Ледник Туюксу. Вторая половина дня. Под ногами уже слоистый лед, редкие снеговые проплешины, а три большие группы разделены на несколько маленьких, по 3-4 человека. Каждая группа идет в связке. На ногах кошки с 10-сантиметровыми стальными шипами. На головах капюшоны, на изможденных лицах черные, солнцезащитные очки с боковинами. Расстояние между восходителями 8-10 метров. Без ледоруба не сделать и шагу. Каждый ведущий инструктор отдает распоряжение своей связке хриплым, срывающимся голосом. «Не наклоняться! Корпус держать вертикально! Через трещины никаких прыжков, только обходить и внимательнее! Шаг короче, ноги шире, только след в след. Не торопиться, не отставать, сохранять дистанцию. Потом учатся рубить ступеньки во льду на очень крутом склоне. Ударил и расслабляй руки, и не смей раскачиваться. И руби ступеньки в шахматном порядке, отдельно для каждой ноги, смелей. Я страхую», — говорит тяпе дядя Паша. «Понял?» «Понял, понял», — обессиленно шепчет тяпа. Он в тоске и муке поднимает глаза наверх, и вдруг на самой вершине ледяного склона, на фоне голубого неба, видит прекрасную, гордую фигуру большого архара, горного козла с огромными толстыми витыми рогами. Тяпа преображается, усталости как не бывало. «Дядя Паша!» В восторге шепчет тяпа и осторожно начинает высвобождать автомат. «Сейчас я его...» Дядя Паша тоже видит архара и рявкает на тяпу. «Только попробуй, сукин сын, я тебе так под хвост надаю!» «А чё, мы его потом в столовку притартаем и такой бишбармак на всех намастырим?» «Я тебе что сказал?» — гневно говорил Павел Петрович. «И запомни на будущее. Только в горах хоть один раз стрельнуть по абхару попробуй. Так внизу и окажешься. Тебе родина доверила трофейное оружие. И боеприпасы к ним, между прочим, тоже трофейные. За них, можно сказать, за каждый такой патрон люди головы клали. Детей сиротами оставляли, чтобы научить тебя про хвоста по врагам стрелять, а не по горным козлам. Узнаю, что не по делу пулять будете, ноги из жопы повыдергиваю. Уж лучше бы ты НЗ сожрал, что тоже преступление и запрещено категорически». Тяпа с тоской поднимает глаза к вершине склона. Нету архара. Не дождался он тяпиного выстрела. И тяпа снова начинает ожесточенно рубить ступеньки во льду. Шли в связках по фирну, назреватой от солнца ледяной корке. С трудом выпрастывали длинные зубья кошек из мягковатого фирна. Тяпа что-то жевал на ходу. Котька-художник обернулся, удивленно спросил хрипло: «Ты че там жрешь?» «Неприкосновенный запас», — ответил тяпа с полным ртом. «Совсем чокнулся, да это знаешь, что будет». «А мне дядя Паша разрешил», — невозмутимо ответил тяпа. Потом все группы вместе отрабатывали приемы спасения партнера, упавшего в глубокую ледяную расщелину или камин. Задыхаясь на пределе мальчишечьих сил, из ледяной могилы глубиной 30 метров вытаскивают тяжелого Вову Студора. «А если бы он был раненым или покалечился там?» — спрашивает тяпа у Ясневецкого. — «Как тогда?» «Если такое происходит в условиях чистого довоенного спорта, вы обязаны его спасти», — отвечает Вишневецкий. «Но если вы в боевом диверсионном рейде на задании, то арифметика простая. Жизнь одного не стоит жизни остальной группы». «То есть?» — не понял Котька-художник. «Если нет времени, просто обрезать трос. Если время позволяет, вытащить. Убедиться, что партнер не сможет самостоятельно продолжать движение, и пристрелить его, — спокойно ответил Вишневецкий. Ведущий одной из групп инструктор по рукопашному бою невозмутимо дополнил: «Но выстрел может привлечь внимание противника. Лучше всего перерезать ему горло. И надежнее, без шума». Старый альпинист, седой дядя Паша, отвернулся и злобно сплюнул. «Кстати, — сказал Вишневецкий, — насчет стрельбы. Хоть мы вас и учим стрелять из любого оружия, должен заметить, что хороший диверсант тот, которому стрелять не приходится. Если дело дошло до пальбы, значит, ваше дело пиздец». «Тогда я студеру перерезал бы глотку», — рассмеялся маэстро. Несмотря на невероятную усталость и напряжение, все тоже засмеялись. Вот тогда здоровенный Вова Студебеккер, косящий под малолетку, бандит и налетчик, посмотрел на маэстро нехорошим глазом, но промолчал. Глубокая ночь. Оружейно-вещевой склад диверсионной школы. Очень усталый дядя Паша пересчитывал сданное мальчишками оружие. Записывал в большую домовую книгу количество автоматов, шмайсеров, пересчитывал рожки, набитые патронами, ножи. Все сходилось. Он облегченно вздохнул, записал в книге в графе «Расход» две толовые шашки 250 грамм, 2,2, взрыв ТАТ-8, бигф-шнур 6 метров. Подумал и приписал: один коловорот скально-ледовый. Открыл большой стальной сейф с патронами и пистолетами Вальтер и Парабеллум. Достал снизу из-за коробок с патронами бутылку базарной водки «Черная головка» и одно большое алма-атинско-красное яблоко «Апорт». Налил себе полный граненый стакан, спрятал водку обратно в сейф, запер его тщательно и, медленно, не отрываясь, выпил полный стакан водки. Сморщился, хотел было закусить яблоком, но передумал. Утерся рукавом, отложил яблоко в сторону и лег спать.